И Найджел рассказал инспектору, какое признание сделал накануне Гарденер, а потом передал Алину анонимное письмо, доставленное Феликсу при нем, и Алин внимательно его прочел. «Я рад, что он решился вам открыться. Как вы думаете, согласится ли Феликс повторить все это в официальной обстановке и подписать протокол?» «Думаю, что да. По-моему, пережив первое потрясение сразу после гибели Сюрбонадье, он решил, что вы подозреваете его в преднамеренном убийстве. Потом, после того, как я нечаянно услышал мольбу мисс Воин, он вообразил, что тучи сгущаются над ней, и что его долг рассказать все вам, лишь бы отвести подозрения от нее. Он отдает себе отчет и в том, что теперь как бы указывает пальцем на Сейнта, да и ему самому вряд ли удастся остаться в стороне. Феликс вовсе не уверен в том, что Артура отправил на тот свет дядя. Он склонен поверить в версию самоубийства. И сам мистер Сейн допускает лишь одну эту версию», — мрачно сообщил Алин и нажал на кнопку звонка, вмонтированного в его стол. «Попросите зайти ко мне инспектора Фокса», — приказал он заглянувшему из коридора констеблю. «Добрые вести, Фокс», — выпалил Алин, едва тот переступил порог. «Наш маленький убийца обнаружил литературные склонности. Он пишет письма, и это для нас как путеводный луч». «Неужто?» — недоверчиво переспросил Найджел. «Безусловно. Фокс, это письмо было доставлено на квартиру мистера Гарденера с нарочным вчера, примерно в 8:30 вечера. Вот конверт. Надо прочесать все лондонские рассыльные конторы. Поищите пальчики на листке. Естественно, отыщутся отпечатки самого Гарденера и неизвестного лица. Так вот, я готов спорить. Мне известно, кто это неизвестное лицо». «Нельзя ли полюбопытствовать, кто?» — с юношеской пытливостью спросил Фокс. «Человек, которого, говорю это со всей прямотой, мы ни разу в ходе наших рассуждений не заподозрили в совершенном убийстве. Человек, который своей показной готовностью сотрудничать с полицией, своими часто высказываемыми предположениями и в немалой степени исключительным личным обаянием, а также прекрасными манерами абсолютно сбил нас с толку. Имя этого человека...» «Моя голова пуста, сэр, хоть обыщите. Его имя — Найджел Бадгейт». «Вот болван!» — возмутился Найджел и добавил специально для сконфуженного Фокса. «Извините, инспектор. Как и мистер Сейнт, я не всегда способен оценить по достоинству юмор вашего шефа. Это правда, мистер Фокс? Мои отпечатки непременно отыщутся на этом листке, но не повсюду, а лишь с одного краешка. Я помнил, что, имея дело с такими сыщиками, как ваш начальник, следует быть осмотрительным». «Ваше счастье, сэр, на этот раз вы избежали тюрьмы», — с серьезной миной произнес Фокс, но не выдержал и прыснул. «Ну и лицо у вас было, мистер Бадгейт. Посмотрели бы вы на себя со стороны». «Хорошо же», — подытожил Алин. «Продемонстрировав с блеском свое искусство лицедейства, я призываю вас теперь заняться неотложным делом. В списке театрального реквизита значится пишущая машинка?» «Конечно, тот Ремингтон, который используется в первом и последнем действии». «Где она хранится?» «В реквизитной, среди прочего хлама. Как правило, после окончания спектакля рабочие сразу ставят декорации первого действия, так что машинка уже была на сцене, когда актеры пришли в театр, а после окончания спектакля в реквизитной. Мы сразу поискали на ней отпечатки пальцев, так, знаете ли, на всякий случай, и нашли следы мистера Гарденера на клавишах, а сбоку отпечатки бутафора. Он держал ее двумя руками, когда носил на сцену и со сцены. В наше время об отпечатках пальцев так много говорят и пишут, что любой, даже самый никудышный преступник, остерегается их оставлять. Кто пользовался машинкой по ходу третьего действия? Ах да, вспомнил, Гарденер. Снимите с письма копию, Фокс, а оригинал отдайте Бейли. Пусть он снова проверит машинку самым тщательным образом. Нет, я не зануда и не педант. А теперь необходимо привести все в порядок перед предварительным судебным разбирательством. Слава богу, хоть повезло с судьей, вполне приличный джентльмен». «Да», — согласился Фокс, — «можно так сказать». «Что вы имеете в виду?» — спросил Найджел. «Некоторые из них», — пояснил Алин, — «в брючном кармане носят черные шапочки палачей. Въедливое старичье, крючкотворы. Но нам достался не глупый юрист, и мы должны живо управиться с дознанием». «Я должен вернуться на Флит-стрит», — сказал Найджел. «Мы договорились с Феликсом, что я зайду за ним, и в суд мы придем вместе. Там будет и его адвокат». «Их там будет целая свора, вот увидите. Мне донесли, что святой Джекоб уже нанял на всякий случай Филиппа Филлипса. Это брат того Филлипса, что выиграл для Джекоба процесс по делу о клевете 6 лет назад. Словом, предстоит большая заваруха». «Ну что же», — сказал Найджел с порога, — «до скорого». «Всего доброго, Бадгейт!» Найджел провел в редакции 2 часа, сочиняя краткие жизнеописания основных действующих лиц. Скупой на похвалы редактор дал понять, что подготовленные им материалы об убийстве вполне сносны, и он не имеет к Найджелу претензий, что в его устах было высочайшим поощрением. Без 20:11 Найджел был уже на станции метро Слоун-Сквейр, откуда рукой подать до квартиры Гарденера. Адвокат, молодой, но не по годам серьезный человек, опередил Найджела. Им подали по рюмке шерри. Найджел попробовал разрядить напряжение, рассказав пару забавных историй, но из этого ничего не вышло. Адвокат, имевший не слишком подходящую для его профессии фамилию Промахью, по-совиному поглядывал на журналиста, а Гарденеру было не до шуток. Допив шерри, они отправились на стоянку такси. Дознание разочаровало многочисленную толпу явившихся на него зевак. Практически не было сказано ни слова о предпринимаемых полицией шагах. Алин кратко изложил обстоятельства дела. Председательствующий выказывал старшему инспектору подчеркнутое уважение, и Найджел наполнялся гордостью, сродни той, что испытал однажды в детстве, когда на торжествах в Итоне был представлен коронованной особе. «Нет ли каких-либо особенностей у револьвера и патронов?» — спросил судья. «Серийный Смит Вессон, обычные боевые патроны калибра 455, и никаких отпечатков пальцев. Работали в перчатках? Вероятно». «Ну, а что вы можете сообщить относительно бутафорских патронов?» Алин подробно описал их, упомянув и о том, что отыскал возле суфлерской будки крупицы песка, высыпавшейся из разболтанной гильзы. Песчинки обнаружены также в обоих ящиках письменного стола. «К какому выводу вы пришли?» «Убежден, что, как обычно, бутафор вручил пустышки заведующему сценой, а тот положил их в верхний ящик». «Стало быть, кто-то переложил их потом в нижний ящик, подменив на настоящие». «Да, сэр». «Что еще примечательного можете вы нам сообщить?» «На патронах обнаружены беловатые пятна». «Как вы склонны это объяснить?» «Установлено тождество состава пятен с косметическим средством, которым пользуются актрисы». «Не актеры?» «Нет, как будто мужских артистических такой жидкости ни у кого не оказалось». «Удалось выяснить, чья именно косметика попала на патроны?» «Проведенная экспертиза определила, что пятна идентичны косметическому средству исполнительницы главной роли. Накануне спектакля в ее уборной был опрокинут флакон с этой жидкостью». «Кто же эта дама?» «Мисс Стефани Воин. Ей прислуживает костюмерша мисс Бидл. В тот вечер в уборной мисс Воин побывали другие актеры. И сам я заходил к ней перед началом спектакля. Заглядывал туда и покойный Артур Сюрбонадье, который был явно нетрезв». «Расскажите присяжным о ваших действиях сразу же после происшедшей трагедии». Алин дал исчерпывающий ответ. При осмотре сцены удалось обнаружить что-либо, проливающее свет на обстоятельства дела? В сумке, которой пользовалась по ходу пьесы одна из героинь, найдена пара мужских лайковых перчаток, а в нижнем ящике письменного стола — бутафорские патроны. Что дал осмотр перчаток? На одной из них обнаружено пятно, состав которого оказался идентичным пятнам на патронах. Это сообщение вызвало оживленную реакцию в зале. Аллен затем поведал о своих разговорах с актерами, отметив, что все они подписали протокол своих показаний. О дальнейших действиях полиции старший инспектор предпочел не распространяться. Председательствующий же не стал задавать дополнительных вопросов. Затем перед присяжными предстал Феликс Гарденер. Он был бледен, но говорил без запинки. Признал, что является владельцем револьвера, доставшегося ему от брата, и добавил, что сам вручил 6 боевых патронов бутафору, из которых тот изготовил реквизит пустышки. «Вы заходили в уборную, мисс Воин, перед тем, как произошла трагедия?» «Да, я был там до начала спектакля вместе со старшим инспектором Алином и нашим общим другом». «Вы не заметили перевернутый флакон на туалетном столике, мисс Воин?» «Нет, сэр». «Мистер Гарденер, опишите непосредственные обстоятельства гибели Сюрбонадье». Голос Гарденера дрогнул. Он еще сильнее побледнел, но все же нашел в себе силы подробно ответить и на этот вопрос. «Вы тотчас поняли, что случилось?» «Нет, думаю, не сразу. Меня оглушил звук выстрела. Первая мысль была о том, что, наверное, мой револьвер по ошибке зарядили холостым патроном, которыми палят за кулисами, когда я спускаю курок». «И вы продолжили еще какое-то время вести роль?» «Да», — негромко ответил Гарденер, — «совершенно автоматически, и лишь постепенно до нас дошло». «До нас?» Гарденер заколебался. «Мисс Воин тоже занята в этой сцене». Затем Гарденеру были предъявлены для опознания лайковые перчатки. «Они принадлежат вам?» «Нет». Гарденер облегченно перевел дух. «Вы их видели на ком-нибудь?» «Не помню». Вслед за этим перешли к анонимному письму. Гарденер рассказал, как его доставили, и пояснил смысл намека на больную ногу. «А у вас нет ни малейшего представления о том, кто именно ее вам отдавил?» Гарденер вновь заколебался и посмотрел на Алина. «У меня мелькнула смутная догадка, однако настолько бездоказательная, что ее нельзя принимать в расчет. С кем же все-таки она связана?» «Должен ли я отвечать на этот вопрос?» И снова Гарденер бросил взгляд на Алина. «Старшего инспектора Алина вы в это посвятили?» «Да, хотя сразу оговорился, что это всего лишь предположение». «Чье имя назвали старшему инспектору?» «Я не называл имен. Инспектор спросил, не уловил ли я особого запаха, на что я ответил утвердительно». «Вы имеете в виду духи или что-то в этом роде?» «Да». «С кем же ассоциируется для вас этот запах?» «С мистером Джекобом Сейнтом». Адвокат Филипп Филлипс тут же вскочил, клокоча от праведного гнева. Председательствующий, утихомирив его, отпустил Феликса. «Благодарю вас, мистер Гарденер». Следующие вызвали Стефани Воин. Она была спокойна, держалась с достоинством. На все вопросы отвечала просто и ясно. Она подтвердила все, что сказал Алин относительно лосьона, и добавила, что флакон перевернул Сюрбонадье, когда они остались вдвоем. По ее убеждению, это было самоубийство. Присяжных она растрогала, но не убедила. Затем поочередно заслушали всех занятых в спектакле актеров. Барклей Крэмер замечательно сыграл роль неудачливого джентльмена старой выучки. Джанет Эмералд с блеском изобразила гамму сложных, противоречивых и изменчивых эмоций. Когда ее попросили объяснить поразительное расхождение ее показаний со свидетельством мисс Макс и заведующего сценой, она, очень натурально расплакавшись, пожаловалась, что сердце ее разбито и горе безутешно. Председательствующий сухо заметил, что она уклоняется от дачи правдивых показаний. Зато мисс Диммер подкупила всех девической непосредственностью и искренностью. Этот эффект создавался особым придыханием. Однако все, что она говорила, не имело никакого отношения к делу. Мистер Симпсон и Сузан Макс держались прилично и разумно. Зато бутафор Хиггсон выглядел точь-в-точь как убийца, и тем самым навлек на себя самое серьезное подозрение. Трикси Бидл твердила одно: «Я невинная девушка». Она была до смерти напугана, ее пощадили и обращались с ней мягко. «Вы говорите, что хорошо знали покойного. Хотите ли вы этим сказать, что между вами была интимная близость?» «Да, это как будто так называется», — призналась бедная Трикси. Ее отец был лаконичен и держался солидно. Говард Мелвилл говорил проникновенно, искренне, но без всякого толку. Старый Блэйр и тут показал свой нрав. Его попросили назвать именно тех, кто вошел в тот вечер в театр через служебный вход. Он перечислил всех, включая инспектора Аллина, мистера Бадгейта и мистера Джекоба Сейнта. «Видел ли он на ком-нибудь из них эти вот перчатки?» «Да», — ответил Блэйр с раздражением в голосе. «Кто же это был?» «Мистер Сейнт». «Мистер Джекоб Сейнт? Если в зале не прекратится шум, я велю удалить публику. Так вы уверены, что это был мистер Сейнт?» «Уверен», — буркнул старый Блэйр и вернулся на свое место. Мистер Джекоб Сейнт начал с того, что он владелец театра, покойный доводился ему племянником. Он видел Артура перед началом спектакля. Да, это его перчатки. Он обронил их где-то за кулисами. Он побывал в уборной мисс Эмералд, но к тому времени перчаток у него на руках уже не было. Скорее всего, он забыл их на сцене. Найджел удивился, что никто из присяжных не спросил, каковы были отношения между дядей и племянником. Минсинга, бывшего лакея, председательствующий вообще не вызвал для дачи показаний. По словам Сейнта, он вновь попал за кулисы лишь после того, как трагедия совершилась. В заключении председательствующий выступил с довольно пространной речью. Он коснулся версии самоубийства, но посчитал ее маловероятным, искусно подводя присяжных к тому, что следует вынести обвинение в убийстве, что и было сделано после длившегося 20 минут совещания. Оставалось лишь отыскать виновного или виновных. Выйдя из зала суда, Найджел поравнялся с Алином. Позади них шли Джекоб Сейнт и Джанет Эмералд. Найджел хотел было заговорить с инспектором, но, оттерев его, мисс Эмералд вцепилась в руку Алина. Тот остановился, выжидательно глядя на актрису. «Это все вы подстроили, инспектор», — заговорила она негромко, но злобно. «Вы подговорили судью так со мной обращаться. Мне одной достались все унижения, а Феликс Гарденер вышел сухим из воды. Почему он до сих пор на свободе? Возмутительно, ведь это он застрелил Артура». Ее голос взметнулся истерическим воплем. Прохожие стали оглядываться на них. «Джанет!» — поспешил вмешаться Сейнт. — Ты с ума сошла? Идем отсюда! Она обернулась, уставилась на Джекоба и вдруг разразилась душераздирающим плачем. Потом обмякла и позволила себя увести. Алин проводил ее задумчивым взглядом. — Нет, мистер Сейнт, с ума она не сошла, — пробормотал он. — Эмералд себе на уме. Правда, порой злоба помрачает ее рассудок. И инспектор поспешил по своим делам, оставив Найджела на тротуаре.